Матерь Агни-йоги. Кроме нити сердца нет ничего. Но есть основы, на них можно опереться, когда очень темно. А то, что личное «я» задыхается в тесноте рукотворных подвалов, то ведь опыт и знания даются через трудности жизни, и великие духи через них проходили, много больше страдая, чем страдаете вы.